Глава 23. На столе стояла тарелка с квашеной капустой. Рядом плетеная корзинка с ржаным хлебом и тарелка с вареной картошкой. За кухонным столом сидели трое – Павел, Лиса и Милана. Ведьма, как только пришла, сразу сказала, что разговор будет долгим, и с собой принесла бутылку водки, которая тоже стояла на столе, и рядом с каждым из присутствующих стояли наполненные рюмки. Павел внимательно слушал Милану. «Степанида – это тварь редкостная. Я даже предположить не могу, сколько ей лет. Ведьма она хитрая и крученая. Я о ней небольшие справки в своем кругу навела. Ну, девчонкам нашим звонила. Они говорят, что она в любовницах у самого Якова Брюса ходила. А он был такой персонаж, что даже в наших кругах о нем вспоминать не любят. Есть у нее коллекция древних амулетов. Амулеты эти силы неимоверной. И она их копила многие годы, а может и века. По слухам, у нее есть амулеты, которые использовали древние некроманты. Понимаете? Среди ведьм некромантов не бывает. Поднять мертвецов без душ могут только колдуны. А вот выдернуть душу и вернуть в тело мертвеца может только ведьма. И для этого необходим амулет, который заряжают десятилетиями. А уж про то, чем и как заряжают, я толком даже и не знаю, и знать не хочу. Степанида долгое время жила в Праге, потом в Англии, потом где-то еще в Америке и на Гаити, но в итоге вернулась в Россию. Всем известно, что ведьмы привязаны к месту своего рождения. Думаю, эта тварь по своим разъездам училась у местных старых ведьм, расширяла кругозор, так сказать. Паш, я ведь молодая еще, а старухи, они накапливают и аккумулируют энергию. Амулеты заряжать надо, жизнь продлевать. Продлевать жизнь можно за счет сил природы, но проще, больше и быстрее делать это через жертвы на шабашах. Мы молоденькие ведьмы. В жертву приносим черного козла или черную кошку. Выплеск энергии небольшой, но применяя правильные амулеты, нам лет на 5 хватает. А вот старые твари, такие как Степанида, в жертву приносят людей. И самое страшное, что раз в 100 лет они приносят в жертву младенца. Естественно, выход энергии там просто нереальный. Они же древние ритуальные клинки используют, которые выплеск силы увеличивают в несколько раз, и продлевают они себе жизнь сразу лет на 70. Но и это полбеды. Если она едет к нам сюда, значит, есть у нее свой интерес. Такие сволочи, как она, просто так даже пальцем не пошевелят. А тут она выбралась из своего домика, этажа в 3 с бассейном и оранжереей с экзотическими цветочками и фруктами, и поехала в нашу глушь. Не верю я, что она с нашей старухой прям вот подруги до гроба. Среди старых ведьм вообще не бывает дружбы. Только мы, молодые, еще умеем дружить, а старухи черствеют, и нет в них ничего человеческого. До сих пор не понимаю, почему Софья помогла Сверлёвкой справиться. Милана взяла рюмку и опрокинула водку в себя. Было видно, что она нервничает, и ее очень беспокоит приезд Степаниды. Павел посмотрел на ведьмочку и задал дурацкий вопрос. А почему вы в жертву приносите именно черных козлов и кошек? Милана, закусив капусту, улыбнулась и ответила. Можно хоть белого кролика, хоть желтого цыпленка. Это просто дань традициям. Может и глупость, но традиция. Павел тоже выпил и, занюхав куском хлеба, спросил. У кого какие мысли о целях прибытия в наши края такой сильной ведьмы, как Степанида? Лиса пожала плечами и выпила. Милана вздохнула и ответила. Это скотина! Она и раньше посещала некоторые места и ведьм, вроде как без предлога. Мне одна моя подружка рассказывала, которая меня и предупредила держаться от этой твари подальше, что 30 с небольшим лет назад она приезжала на угодье в Тверскую область к одной старой ведьме. Так вот, ведьма эта, ее звали Клара. Она была наставницей моей подружки. После отъезда Степаниды вдруг пропала. А нашли ее возле руин старого храма. Она покончила с собой. Есть такой древний ритуал, когда ведьма особым способом открывается и всю свою накопленную энергию жизни отдает природе. Возможно, это только на древних местах силы. А там храм православный стоял на древнем капище. А их не строили на обычных местах, да в чистом поле. Подружка моя в шоке была от этого. Наставница ее была особенная, жизнь любила и жить умела. Она тоже имела свою коллекцию амулетов. Подружка потом после смерти наставницы провела ревизию и не нашла один. Камень подселения души. Это небольшой алмаз, который был вставлен в бронзовую статуэтку кошки. Алмаз этот заряжала одна древняя ведьма по имени Анипе, и мог он перенести определенную душу в любое животное, а главное — вернуть обратно. Но была одна особенность. Как конкретно работал этот амулет, не знала и сама Клара, и некоторые думали, что переселение либо миф, либо амулет давно разряжен. Только вот о чем я размышляю. Клара покончила с собой, будто интерес к жизни потеряла. А если предположить, что Степанида знала, как работает амулет, и забрала душу Клары, а человек без души, считай, мертвец. То же самое и с ведьмами. Вот и убила она себя, вернее, свое нестареющее тело. Но это только домыслы. Павел почесал кончик носа, налил еще водки по рюмкам и сказал: «Вот ведь несет старуху неладное, да в наше угодье. Чего только ей понадобилось у нас. Ладно, давайте еще по одной, надо отдыхать. А в первую очередь надо думать, что нас ждет. И вот еще что. У нашей Софьи тоже коллекция амулетов немаленькая. Один экземпляр я и сам подогнал. Надо последить за старой. Вдруг Степанида и на ее коллекцию глаз положила». Милана согласилась, что нужно взять на контроль Софью и ее подругу. Только сложно это. Они выпили еще по стопке водки, и Милана отправилась домой. Лисе явно было некомфортно в компании ведьмы, но от ответа на вопрос Павла по этому поводу девушка уклонилась и сказала, что хочет спать. Парень отправился в кабинет и, включив ноутбук, решил почитать перед сном. Рассказ. Я сидел в лесу на пне и курил. Вообще сигареты я курю очень редко. Даже не могу сказать, что я зависим от этой вредной привычки. Но вот именно сейчас мне очень хотелось выкурить сигаретку. Сзади меня шумел лес, а впереди болото. Вот перед тем, как идти на эту чертову трясину, я и решил перекурить. Но, наверное, нужно рассказать, почему я решил идти в это опасное место. Вчера вечером я сидел и обдумывал сон с кровавым озером, который я видел последние три ночи. Дважды он был совершенно одинаковый, а вот на третью ночь я увидел, что в озере крови есть остров. Во сне я будто отделился от своего тела и подлетел к острову. Земля на острове была черной от засохшей крови. На середине был огромный, вросший в кровавую землю камень. Он был синего цвета, и на его пологих боках были выбиты какие-то символы, которые я первый раз видел. И разглядывал камень, пытаясь понять и запомнить символы. И вдруг из-под камня показалась рука, кожа белая, как снег, с грязными пятнами, длинные пожелтевшие ногти. Этими ногтями рука скребла землю, словно стараясь копать. Тот, кто был придавлен или спрятан под камнем, и чью руку я видел, пытался выбраться. Мне казалось, что я слышу его голос, который звучал сразу везде, даже в моей голове. Он говорил: «Только ты остался. Только ты должен мне помочь. Освободи меня, и я дам этому миру то, что ему так необходимо. Освободи меня. Иди на болото, найди место шабашей и освободи меня». Этот голос, он звучал в моей голове даже после того, как я проснулся. Мне казалось, что весь мой дом пропах кровью. Когда я смотрел на свою кровать, то мне казалось, что в любой момент из-под кровати появится бледная рука с пятнами черной грязи и черными ногтями. Весь день меня преследовал ночной кошмар. А когда вечером я лег в постель, то сначала не мог заснуть, а когда, наконец, провалился в беспокойный сон, то слышал этот голос и видел огромное озеро крови, на котором бушевали огромные волны. И вот утром я хоть и не выспался, но четко решил, что я должен пойти на болото и добраться до острова. Хотя, откровенно, я представления не имею, как туда дойти. Я бросил окурок и поднялся с пня. У меня на ногах были высокие резиновые сапоги, и промочить ноги я не боялся. Но я прекрасно понимаю, что если влечу в топь, то сапоги не помогут. В руках я держал длинный шест, им я собирался прощупывать путь перед собой. Свой путь я начал с того, что перекрестился и ступил на подстилку из мха. Когда-то мне рассказывали, что болото наше разрастается. Еще мой отец помнил, что болото было меньше, а теперь оно захватывает новые территории, отбирая метр за метром у леса. Меня практически сразу окружили комары, надеясь поживиться моей кровушкой. Вот они, местные вурдалаки. Шлепнув себя по щеке, я посмотрел на ладонь, на которой был размазан комар, и слегка улыбнувшись, сам себе сказал: «И нифига вы не бессмертные. Углубляясь в болото, я практически не слышал птиц. Не слышал лягушек. Не слышал ничего, кроме ветра и писка комаров. Зато прекрасно ощущал запах мертвой воды. Эту болотную вонь ни с чем не спутаешь. Когда я поднимал ногу, то мой след сразу заполняла черная вода. Идти становилось все опасней. Мой шест, которым я прощупывал дорогу, несколько раз проваливался, и мне приходилось обходить это место по дуге. Глупо будет утонуть из-за сна. Хотя, если уж адекватно оценивать ситуацию, то вообще глупо, тупо и неумно тупать в болото одному из-за ночного кошмара. Я устал. И, встав рядом с мертвым и почерневшим деревом, решил немного передохнуть. Земля под ногами, если вообще можно назвать болотную почву землей, была твердой, и можно не бояться, что топь начнет засасывать меня в свои вонючие недра. Ушел я довольно далеко, но острова, вернее, деревьев на нем все не видно. Я облокотился на дерево и случайно сломал сухую ветку. На месте слома из черного подгнившего дерева начала сочиться красная вязкая жидкость. Я удивился. Ничего подобного я никогда не видел. Я подцепил пальцем капельку вязкой жидкости и растер ее между пальцами. Жидкость была липкой. Я поднес пальцы к лицу и понюхал их. Я чуть не сел. Пальцы пахли кровью, самой настоящей кровью. Но старые деревья не кровоточат. Я еще раз взглянул на место слома ветки, видимо, надеясь, что у меня галлюцинации. Но надежды не сбылись. Кровь продолжала сочиться и капать на землю. Сказать, что я испугался, не сказать ничего. Я был буквально на грани паники. Мне хотелось развернуться и бежать прочь. Мне стоило большого труда, чтобы взять себя в руки и не побежать. Ведь на болоте это будет смертельно. Я сделал несколько глубоких вдохов и никак не мог решиться на следующий шаг. Хотя правильно будет сказать, что я не мог решиться, куда мне идти. Вперед к острову или все-таки повернуть назад и свалить из этой вонючей трясины. Стоя и обдумывая свои дальнейшие действия, я услышал хруст дерева. Я резко обернулся и вдруг увидел, как в полукилометре от меня сломалось старое дерево. Потом еще одно и еще. Деревья с толстыми, пусть и почерневшими стволами, ломались, как спички. И ломались они все ближе. Будто что-то огромное двигается в мою сторону, и на пути этого ломаются деревья. Ждать это что-то я не собирался. И, развернувшись, я побежал, оставив шест у кровоточащего дерева. Я прекрасно осознаю, что бег по болоту — это как бег по полю, усеянному противопехотными минами. Один шаг, одно движение, и натянутая, как струна, проволока оборвет жизнь безумца, бегущего смерти навстречу. Хруст за спиной не утихал, а повернуться и посмотреть я просто боялся. Мне хватило ума смотреть себе под ноги и бежать по следам, которые сам оставил. Дорожка следов хорошо просматривалась благодаря черной воде, которая заполнила мои следы. Я бежал как мог. Мои легкие уже разрывались от боли, но останавливаться я не хотел. Если только последние силы оставят меня, и я упаду. Я был уже весь в болотной грязи. От меня воняло гнильем. И потом, когда я наконец добежал до твердой земли и свалился, последние минут 5, а может и 10, я уже не бежал. И даже не шел быстро, скорее просто плелся. Я лежал у невысокой и кривой сосны. Да, она была ниже, чем те, что росли дальше. Она была кривая, но она была живая. С нормальной корой и зелеными иголками. В висках у меня пульсировало. Дыхание было таким, что хрипы, которые вырывались у меня из легких, было слышно за несколько десятков метров. Я, наконец, набрался смелости и посмотрел в сторону болота. Деревья там уже не ломались. И вообще казалось, что территория болота мертва, как и раньше. Сев, я посмотрел на свои сапоги. До того, как я вступил на топи, они были зеленого цвета. А сейчас они были черные от грязи, которые были заляпаны и курткой, и штаны. Я перевел взгляд на свою руку и дернулся. На пальцах была кровь. Та самая кровь из дерева. И как она не стерлась во время бега. Я судорожно начал тереть руку о землю и невысокую лесную траву. Мне понадобилось какое-то время, чтобы взять себя в руки и, наконец, встать. Этот забег мне дался очень тяжело. Все-таки возраст уже не тот. Да и бегал я последний раз, черт знает когда. Но страх мне придавал силы. И дернул меня болотный черт переться в эти топи. Плевать я хотел на сны и на все остальное, но на болото я больше не ногой.